И чего так мучается Оливье де Пренест? Каким образом могло простое путешествие в Испанию, в обстановке, правда, не совсем обычной, так изменить человека, такого аккуратного и корректного? Никому и в голову не могло бы прийти, что он может испытать другие ощущения, кроме тех очень ограниченных, которые можно испытать в голубятне, когда вокруг тебя, на окружающие деревья, шумом спускается стая чудных белых птиц. Я вам говорю, простое путешествие, несколько приключений, и вот человек сам себя не узнает. Без этих неожиданных перемен ни один из тех цветов, от запаха которых он теряет сознание, не распустился бы. Без них, то есть без случая, ничего. Анализ, самоуглубление, мельница, вертящаяся на холостом шкиву, змея, жалящая свой хвост. «Аллегрия», — повторил Оливье. Теперь он умолял. Так как она продолжала молчать, то он осмелился поднять глаза, посмотреть на нее. Она была взволнована, в этом не было сомнения. Он хотел взять ее за руку. Она быстро отодвинулась. — «Оставь меня», — сказала она. В этих словах слышался ужас, даже отвращение. Глухое бешенство, соединенное со жгучим сознанием несправедливости, жертвой которой он был, охватило Оливье. Он пошел прямо на молодую женщину. Он увидел в глазах Аллегрии что-то такое дикое, от чего вздрогнул. — Где Люсиль? — пробормотал он. Почему он спросил это? Почему он задал вопрос, который не нужно было задавать? Тем более, что он прекрасно знал, где находилась мадемуазель де Меркер. Он сам не знал, он терял голову. Но Аллегрия, кисти рук которой он безжалостно сжимал, дико захохотала. — В объятиях дона Карлоса! В объятиях дона Карлоса! И это я ее бросила туда. — А что мне до этого? — прошептал бледнее Оливье. — И это я бросила ее туда, — повторяла она, стараясь высвободить свои тонкие руки. А он, задыхаясь, сильнее сжимал их, притягивал ее к себе, повторяя. — Что мне до этого? Что мне до этого? Что мне до этого? Теперь его губы прижимались к кудрявой головке. На ухо молодой женщине шептал он прерывистые слова. Вдруг у нее вырвался отчаянный крик «Никогда!» И в то же самое время резким движением ей удалось высвободиться. Изумленный, немой, он остановился, задыхаясь. «Никогда! Никогда! Если бы даже ты один взял Бильбао, Памплону или Караскалу, никогда! Слышишь ли? Никогда!» — «А-а-а!» — взвыл он. — «Так лучше солдат Жан Акрило, не правда ли?» И он набросился на нее, осыпая ужасными оскорблениями. Его не остановил хлыст, которым она его ударила по лицу. Он обхватил ее руками и сжал. О, какая отвратительная сцена! Прикосновение гибкого тела увеличивало его неистовство. Хриплым голосом шептал он ей ужасные слова любви и ненависти. Вдруг он ее выпустил. Внизу раздался звонок. Аллегрии удалось на минуту высвободить руку, и она дернула шнурок звонка. Оливье стоял неподвижно посередине комнаты. Она, повернувшись к нему спиной и прижавшись лбом к мрамору камина, замерла в той самой позе, в которой он ее застал. Казалось, ничего не произошло.